Глава 5. Я замялась, соображая, что же будет хуже, поспорить с проректором или показать изображение дракончика, ведь митинги-то я сняла, и они теперь валялись где-то на полу. Первое грозило мне разговором с ректором, которого я не боялась, и, вероятнее всего, каким-то плёвым наказанием. Второе, чем грозило второе, даже представлять не хотелось. Поэтому под убивающим взглядом я вытянула руку, смотря на запястье. Оно было чистым. Мне показалось, что я увидела, как мелькнул маленький хвостик и скрылся под рукавом. «Хм...» — нахмурился проректор. «Другую тоже покажи». Я тут же вытянула вторую и покрутила ладонями вверх-вниз, доказывая, что ничего у меня в руках нет. При этом я сама с удивлением их рассматривала, пытаясь понять, что это за шутки такие... Не смешные совсем. «Вы же знаете, чем грозит проникновение в запретную секцию библиотеки?» И проректор задумчиво откашлялся. «Наведение здесь такого беспорядка». «Наведением здесь порядка, фир Майоле?» Сделав невинные и очень сожалеющие глазки, спросила я. «Нет, студентка». Проректор прищурился и поджал губы. Он явно пытался вспомнить мою фамилию, точнее, псевдоним. Когда он потерпел поражение в борьбе со своей памятью, проректор пренебрежительно махнул рукой в сторону выхода. «Вызвать дежурных, чтобы вас вывести? Или добровольно пойдете? «О, какой щедрый выбор!» Я попыталась сдержать улыбку, но какой-то звук все же вырвался. «Вам смешно?» Фир Майоли угрожающе сделал шаг ко мне. «Простите, Фир, я чихнула, тут пыльно». Я пожала плечами и под пристальным присмотром проректора вышла из запретной секции. Похоже, я потеряла там счет времени, потому что за окнами было уже темно, а вся библиотека была забита студентами, которые сидели и что-то учили при теплом свете настольных ламп. Почти все считали своим долгом поднять голову и бросить на меня и проректора взгляд. Некоторые после этого сразу же начинали шушукаться. Наверняка придумывают, почему меня практически под руку ведет проректор. И куда? Хотя нет, все прекрасно знали, куда. Так что, скорее всего, они просто делали ставки на то, какое наказание мне прилетит. И точно. Когда мы проходили мимо самого крайнего стола, я видела парня, который уже бегал между столами с мешочком и собирал ставки. Мысли мгновенно метнулись к тем ставкам, что покруче. Это казалось таким абсурдом — делать ставки на невест. Как на скаковых лошадей, честное слово. И король этот, Мирролан, тоже хорош. Нет бы тихо, без лишней огласки, выбрать себе невесту и все. Так нет, проходите, понимаешь ли, для него испытания. Я громко вздохнула от досады. Так-то, конечно, было ради чего. Но сама бы никогда не стала в подобном участвовать. «Вздыхаете?» — довольно обернулся проректор, скривив в ухмылке свои тонкие губы. «Правильно делаете. Но позднее раскаяние от наказания не убережет». Он открыл дверь в кабинет ректора. Я уже, честно говоря, потеряла счет, сколько раз я тут побывала. Видимо, ректору это тоже уже порядком надоело. Он поднял на меня взгляд, полный надежды, что мой последний семестр в академии закончится быстро, снял пенсне и покачал головой. «Леди Валторо, как давно я вас не видел». «Ну да, позавчера буквально. Я еще после того разговора вместе с дочкой одного из герцогов, кажется, Эолой, отмывала окна в местной часовне. Она очень долго визжала, что ей не по статусу, но ректор, посмотрев на меня, только усмехнулся и оставил наказание в силе. «Господин ректор, я сделала книксен и заняла привычное для себя кресло напротив стола. Я раскаиваюсь». «Вы всегда раскаиваетесь», — хмыкнул ректор и обратился к Фиру Майоле. «С кем она повздорила теперь?» «Я обнаружил ее в запретной секции, Фир Фарндон». Осознавая всю степень важности этой информации и тяжесть моей вины, ответил проректор. Седые брови ректора взлетели почти к самой кромке его волос. «Удивили», — хмыкнул он. «Фир Майоле, спасибо. Дальше я сам. Но Проректор явно хотел поучаствовать в суде. «Что-то еще?» Взгляд ректора потяжелел и отбил всякое желание спорить. Проректор взметнул своим плащом и вышел. «Я даже не хочу знать, зачем». Фир Фарндон закрыл глаза ладонью. В кабинете повисла тишина. Мне стало неуютно. Лучше бы он просто отругал и отправил отрабатывать. Это молчание заставляло нервничать, а в животе громко забурлило. «Правильно, я ж весь день не ела, даже завтрак пропустила». «Принцесса Астерия», — наконец поднял на меня взгляд ректор. «При всем моем уважении к вам и вашим родителям, я должен сказать, что устал. За все долгие годы моего руководства Академией никто чаще вас ко мне не попадал». Я хотела сказать, что это не просто так, и я не могу смотреть, как обижают слабых, но он поднял руку, останавливая меня. «Не надо оправданий». Он сцепил старые крючковатые пальцы рук и облокотился на стол. «Это последнее предупреждение. В следующий раз я вызову вашего попечителя, и вы отправитесь домой». «Но...» «Никаких «но». А теперь идите». Его светлые, почти белые глаза метнулись в сторону. «Завтра возьмете у прислуги ведро с тряпкой и вымоете весь жилой этаж. Руками». Я, сдерживая возмущение, сделала реверанс и вышла. От злости хотелось рычать. Знал, куда бить, чтоб сложнее мне было. Весь второй этаж был населен знатными отпрысками, с большинством из которых я не раз сталкивалась лбами. Все имели на меня зуб. Веселая обещала быть отработка. Я дошла до галереи и уселась на подоконник, грустно вглядываясь в лесные просторы за стенами академии. Потом, вспомнив про загадочное исчезновение картинки с запястья, я посмотрела на руку. Дракончик снова был на месте. Вот кто просил этого Миралана хватать меня? Не мог сразу телепортироваться. Так нет же, ему потрогать нужно было. Заносчивый дракон. А мне теперь возиться с этим дракончиком и думать, как припрятать. «Ну, во-первых, я и сам хорошо прятаться умею. А во-вторых, Миралан тоже не самого лучшего о тебе мнения остался», — прозвучал внезапно голос в моей голове.